Астен – составная часть сложных слов, означающая слабость, ослабление. Астения – состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, частой сменой настроения, раздражительной слабостью, гиперстезией, слезливостью, вегетативными нарушениями и расстройствами сна. Астения – гиперстеническая. Это астения в результате ослабления функции активного торможения, протекающая с явлениями потери самообладания, несдержанности, раздражительности. Астения гипостеническая в результате ослабления процессов возбуждения, протекающая с явлениями истощаемости, раздражительной слабости. Астма – общее название остро развивающихся приступов удушья различного происхождения. Наиболее известны бронхиальная и сердечная астма. Астроцит – зрелая глиальная клетка звездчастой формы с многочисленными отростками, выполняет роль опорной структуры в нервной ткани. Асцит – скопление транссудата в брюшной полости. Асцитическая жидкость – серозная жидкость, скапливающиеся в брюшной полости при асците. Ател – составная часть сложных слов, означающая неполнота, незаконченность. Ателектаз – состояние легкого или его части, при котором альвеолы не содержат или почти не содержат воздуха и представляются спавшимися, с падения легочной ткани, соответственно, этому выделяют тотальный, охватывающий все легкое и очаговый. Атера – составная часть сложных слов, означающая отложение мягких, пастообразных веществ, например, в стенках артерий. Атеросклероз – хроническая болезнь, характеризующаяся липоидной инфильтрацией внутренней оболочки артерий эластического и смешанного типа с последующим развитием в их стенке соединительной ткани. Атипический – несоответствующий типу, неправильный, атипичный, то же, что атипический. Атония – отсутствие, утрата нормального тонуса мышц, скелета и внутренних органов, например, кишечника, при истощении, нервных и других заболеваниях, может быть врожденной. Атрофический, вызванный, обусловленный атрофией. Атрофия – это уменьшение массы и объема органа или ткани, сопровождающееся ослаблением или прекращением их функций. В основе атрофии лежат расстройства питания тканей, приводящие к постепенному замещению паренхиматозных элементов фиброзной тканью. Физиологическую атрофию, например, возрастную, следует отличать от патологической, связанной с различными заболеваниями или врожденной. Атрофия зрительного нерва, деструкция волокон зрительного нерва с его атрофией, замещением нейроглией и соединительной тканью, обусловленная воспалительным или дегенеративным процессом, проявляется снижением или утратой зрения. Аускультация – метод исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуковых явлений, связанных с их деятельностью. Афферентный, то есть приносящий к органу или в него, например, афферентная артерия или центростремительный. Ацетилхолин – уксусно-кислый эфир холина, химический передатчик нервного возбуждения, один из основных медиаторов, выделяется нервными окончаниями парасимпатических и двигательных нервных волокон, вызывает в иннервируемом органе реакцию, характерную для данного нерва, и осуществляет передачу нервного возбуждения в области контакта нервных клеток друг с другом. Ацит – составная часть сложных слов, означающая кислый, кислота, кислотность. Ацидоз – форма нарушения кислотно-щелочного равновесия в организме, характеризующаяся сдвигом соотношения между анионами, отрицательно заряженными ионами, кислот и катионами, положительно заряженными ионами, оснований в сторону увеличения анионов.